Глава 29. В понедельник я шла на работу, сгорая от предвкушения. Я уже так соскучилась по Громову, что готова была броситься ему на шею прямо с порога. И даже не удержалась от вопроса на проходной. «Не подскажете, Максим Громов уже здесь?» — спросила я начальника охраны. «Да, здесь». Мне понимающе ухмыльнулись. Я побежала по лестнице наверх, стараясь утихомирить разбушевавшееся от радости сердце. Путаясь в юбке, достигла нашего этажа, промчалась по пустому коридору и рывком распахнула дверь в кабинет. Он стоял возле моего стола, рассматривая какие-то бумаги, и обернулся, как только я вошла. «Наташа!» — лицо Громова осветила ласковая улыбка. «Максим Петрович!» — выдохнула я, сорвавшись с места. Но и он не стоял на месте, а побежал мне навстречу. И где-то в середине кабинета мы и столкнулись. Громов сжал меня в объятиях и впился в губы таким страстным, требовательным поцелуем, что я чуть не задохнулась. Отчаянно пытаясь захватить хоть немного воздуха, я чувствовала, как где-то внизу разгорается что-то очень сладкое и пряное. Как слабеют ноги, а из головы исчезают все мысли. Остаются только эмоции, чистые, как ключевая вода, и такие новые для меня. «Теперь ты понимаешь, почему я так смотрел на тебя, когда ты вернулась из отпуска?» — прошептал Громов в мои губы, оторвавшись от них всего на секунду. Хотел сделать то же самое. Наверное, он думал, что я сейчас что-нибудь скажу, как всегда, поэтому поспешил заткнуть меня с помощью поцелуя. Но в этот раз я была совершенно не способна говорить. Надо же было так случиться, что именно когда рука Максима Петровича медленно поползла вниз по моей спине, заставляя последнюю покрываться мурашками, где-то рядом хлопнула дверь. Я отпрыгнула от него, как испуганная кошка, озираясь по сторонам. Рядом больше никого не было, но... Дверь в кабинет так и оставалась открытой. Я действительно не закрыла ее, когда входила. «О, боже мой!» — выдохнула я, прижимая руки к губам. «Дверь!» Громов совершенно спокойно посмотрел на причину моего беспокойства, потом подошел и захлопнул ее. Вернувшись ко мне, он взял меня за руку и повел в свой кабинет. Как я и думала, когда за нами закрылась еще и эта дверь, Максим Петрович хотел вернуться к прежним занятиям, но... «Стойте!» – прошептала я, останавливая его на полпути к моим губам. «Пожалуйста, не нужно больше». Громов улыбнулся, но из объятий не выпустил. «Не понравилось?» – спросил он, хитро прищурив глаза. «Понравилось», ответила я так же тихо, как и раньше. «Просто не нужно, и все». Максим Петрович вздохнул. «Тебе не нужно было целовать меня на мой день рождения. Это была твоя ошибка. Если до того поцелуя я еще мог как-то держаться, то теперь уже нет. И прошедшая неделя полностью убедила меня в своем решении». Вот тут я испугалась. Громов смотрел на меня очень странно. Я никогда не видела такого взгляда у него, мрачного и упрямого. «В каком решении?» – спросила я осторожно. «Я расскажу тебе о нем чуть позже, хорошо?» И, не дожидаясь ответа, Максим Петрович вновь поцеловал меня. Так же властно, как и до этого, но теперь он еще и совершенно нахально поглаживал мою грудь. Этот факт меня просто поразил. Громов, который раньше не позволял себе ничего больше осторожных прикосновений, и вдруг... Что же с ним случилось? «Иди», наконец сказал Максим Петрович, выпуская меня из объятий. «Я слышу, там Светочка уже пришла. Через час я тебя вызову, обсудим выставку». Кивнув, я поспешила ретироваться, забыв даже о том, что могу выглядеть после всех этих поцелуев, мягко говоря, странновато. И Светочка этот факт сразу заметила. «Зотова», — ухмыльнулась она, доставая из шкафа пакетик с чаем. «Ты что, целовалась?» Я вздохнула, опустилась на стул и жалобно вопросила. «Неужели так видно?» «Не волнуйся». Она опять хмыкнула. «Это ненадолго. Просто поправь волосы, чуть припудрись и подкрась губы. Хотя с губами можешь ничего не делать. Они сейчас и так красные». Кивнув, я встала и подошла к зеркалу. Выглядела я действительно знатно. Ну и Громов. И чего он так на меня накинулся? «Наташ». Светочка вместе со своей кружкой подошла почти вплотную и тихо сказала. «Громов хороший мужик, и вы давно друг другу нравитесь. Я заметила это еще в тот день, когда он тебя спящей красавицей назвал. Вы тогда флиртовали, знаешь об этом? Хотя откуда ты можешь знать?» Отпусти уже, наконец, все свои мысли и сделай, наконец, то, чего тебе самой хочется. Я только вздохнула. Ну вот как таким людям объяснять, что если в жизни делать исключительно то, что хочется, все полетит в тартарары? Особенно моя совесть. Она этого не переживет точно. Когда Громов позвал меня к себе через час, я успела собраться с мыслями. Но он, похоже, этого ожидал, потому что ничего, кроме вопросов по работе, я от него не услышала. Почти полтора часа мы разбирали выставку. Я выслушивала комментарии по итогам всех встреч, записывала инструкции для заведующих и к концу нашего совещания успела окончательно забыть про утренний инцидент. И только я отложила ручку и начала приподниматься со стула, чтобы уйти к себе, как Громов вдруг взял меня за руку и спросил: «Я не напугал тебя утром?» В его глазах действительно было беспокойство, поэтому я ответила: «Немного, Максим Петрович. Вы были не очень похожи на себя. Ну, на то, как вы обычно себя ведете». Он хмыкнул, но через мгновение серьезно посмотрел на меня. «Обещаю, что не обижу тебя». «Я знаю», — я кивнула. «Но я немного не поняла насчет того, что вы сказали про свое решение». «Забудь». Максим Петрович ласково улыбнулся. «Это не имеет значения, поверь. А теперь я хотел бы знать, что ты хочешь в подарок на день рождения». Что? Ах, да. Я и забыла. Я хмыкнула, вспомнив о том, что через полторы недели мне стукнет четверть века. Максим Петрович, честное слово, я не знаю. Можно просто, как обычно, деньги в конвертике? Это от коллектива. А что могу подарить тебе я? Едва сдержав удивленный вздох, я ответила: не знаю. Я уже давно не думаю о таких вещах. «Тогда просто скажи мне, что ты любишь. Кроме книг, конечно». Он усмехнулся. «К примеру, как ты относишься к украшениям?» Я забеспокоилась. Не хватало еще, чтобы мой начальник мне дорогие подарки делал. А с Громова станется. Он же просто побрякушку не купит, обязательно что-нибудь придумает. «Лучше не надо, Максим Петрович. Я нормально отношусь к украшениям, просто не нужно». В его глазах мелькнуло что-то очень похожее на обиду. Я вздохнула. Ох, лучше бы он вообще меня не спрашивал про этот день рождения, будь он неладен. Хорошо, Наташа, я понял. Я что-нибудь придумаю. А теперь можешь идти. Громов говорил ровным, спокойным голосом. Но я понимала, а обиделся. И что я могла сделать? Помедлив пару секунд, я вздохнула, покорно встала и вышла из кабинета, признавая свое поражение. Я так и не придумала, чем могу утешить Максима Петровича. По правде говоря, мне вообще не хотелось думать о своем дне рождения. Это был мой четвертый день рождения без родителей. И если до их смерти я просто всегда ждала в эти дни всяческих неприятностей, то теперь... Какой мукой для меня были последние 3 дня рождения? Лучше бы их вообще не было. Может, мне отпроситься? Или больничный взять? Нет, как малодушно. И потом бесконечно прятаться все равно невозможно. Рано или поздно меня поймают и хорошенько поздравят. Хоть бы без цветов обошлось. Размышляя об этом, я не сразу услышала звонок своего мобильного телефона. Это оказался Рашидов. «Привет», — раздался в трубке радостный голос Мира. «Ты не будешь против, если я сегодня заберу тебя после окончания рабочего дня?» «Смеешься?» — я фыркнула. «С какой стати я мог быть против?» «Ну, мало ли». В его голосе мне послышалась ласковая усмешка. «Ты же мне говорила, что сегодня Громов возвращается. Мало ли, вдруг он тебя на вечер ангажирует?» «Ну что ты?» — я рассмеялась. «Такого еще ни разу не было, если мне память не изменяет». «Значит, мне подъезжать?» «Ага. Тогда подходи к воротам сразу после 6 часов». Положив трубку, я задумалась. «Пожалуй, стоит попросить у Рашидова совета». «Да, именно так. Он уже взрослый мужик, должен понять».